Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Вот извечный закон мира. Будда. Вряд ли это безупречно, ведь именно ненавистью, а вовсе не добром, к ненависти мы и в состоянии только уничтожить, победить, одолеть ненависть. Люди услужливо стараются соответствовать нашему представлению о них. Если мы не доверяем людям, нас будут обкрадывать, если презираем, будут ненавидеть. Ален. Увы, если станем доверять, то обкрадывать захотят и чаще, и больше, а чтоб ненавидели, и делать-то ничего не надо, ведь мы помех кому-то уже только потому, что есть и живем. Разве солдат делает войну? Эта война делает солдат, которые потом делают войну, а та уже делает себе солдат. Всегда следует соразмерять свое поведение со своими силами. Эзоп. И тем не менее, обычное стекло может быть только прозрачным, но чуть-чуть изменив форму, став обоюдовыпуклым, увеличивает все, что перед ним, а сделавшись треугольной призмой, разлагает, преломляет свет. Чтобы понять другого, надо поставить себя на его место, вжиться в него, влезть в его шкуру. Расхожее мнение. Это пожелание нелепо, поскольку перечеркивает важнейший в своей истинности постулат «чужая душа потемки». И потом, нельзя встать на чужое место, не сойдя со своего, то есть не потеряв его. А зачем это нам? Самое невинное занятие люди могут сделать преступным. Самое благодетельное искусство они способны извратить. Самое доброе дело они умудряются превратить во зло. Мольер. Все, что мы собой представляем, очень хорошо видно на примере любой семьи. Вступив в брак, всю жизнь мужчина и женщина мучают друг друга каждый день, подозревают, ревнуют, не дают дышать свободно и больше похожи на тюремщиков и рабовладельцев, чем на любящих супругов. Бернард Шоу. Если кто-то упражняет меня вне раздражительности, разве он не приносит мне пользу? Сосед плохой? Самому себе. А мне он хороший. Он упражняет мою доброжелательность, кротость. Вот это и есть волшебная палочка Гермеса. Что хочешь, подавай, и я сделаю это благом. Эпиктет. Кому нужно такое благо? Где ты — это то, что от тебя оставили другие. Нулевой остаток человека — это тот же нелюдь. Только один зверь, а другой — размазня, нечто вроде распластанной на песке пляжа медузы. Опровержения очень часто рассматривались как неудачи ученого или, по крайней мере, созданные им теории, но так думать значит заблуждаться. Любое опровержение следует рассматривать как большой успех, и успех не только того ученого, который опроверг теорию, но также и того ученого, который создал опровергнутую теорию и тем самым первым, хотя бы и косвенно, предложил опровергающий эксперимент. Карл Поппер. Позиция робости, оборачивающаяся любовью к негативному. Здесь много рабского, крепостнического начала. Оправдать, если поставить себе этой целью, можно все, что угодно. Но весь вопрос, зачем это делать? Отношение ума ко всему отрицательному не может быть нейтрализующим и оправдывающим. Не может, ибо тогда человек никогда не взлелеет в себе мысль об его устранении. Жить — это замечать несуразности, не соглашаться, бороться, осиливать противостоящие, и делать это всегда, день за днем, всю жизнь. Кто делает иначе, тот хочет не жизни, а беспроблемности. Но желание беспроблемности как-то уж очень намекающе указывает на того, кто сбивает нас с правильного пути. Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, а еще лучше смертью. Толстой. Но зачем нам это? Чтобы по-настоящему жить, то есть жить в большом масштабе, нельзя отказываться от войны, то есть надо воевать. Ницше. А победа в войне — это самый главный вопрос, и его без интриги не решить. Нет ничего более обычного, чем делать зло из удовольствия делать его. Проспер Мериме. То есть мы таковы, каковы, и потому напрямую с нами не сговориться. И потом, разве кто-то, что-то делая, считает, что он делает именно зло? Увы. Но мы друг для друга неосознаваемая опасность. Точно так же незамечаемая, то есть интригой, ее надо и блокировать. Мы завзяты, однобоки, по-слиному уперты или, как взбешенные быки, с глазами налитыми кровью, снарядны. Упрямство и оголтелость нейтрализуются только интригой. Мы склонны к запретному, Овидий. Значит, нужен выравниватель хрена. Таковым и является интрига. От ран души крепнут, а доблесть расцветает. Марк Фурий Бибакул. Что наградит нас раной? Или клинок с пулей, или слово, или славно исполненная интрига. То есть, не закалившись в интригах, не пройдя их горнила, лучше не станешь. Что хорошо? Все, от чего возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество. Фридрих Ницше. Интрига наделяет человека ощущением безграничности своих покорительных возможностей. Значит, в ней есть польза, нужность, необходимость. В скоротечности и зыбкости всего, что вокруг нас, нам потребно обнадеживание, и тут не прочность его важна, а наличие. Это подобно тому, как, переходя сквозь пропасть или глубокую реку по доске, мы нуждаемся в перилах не для того, чтобы опереться на них, ибо они тотчас рухнули бы вместе с нами, а для того, чтобы заземлить страшащееся зрение. Фридрих Ницше. Что ж, интрига — это мощный инструмент, способный хоть кого заверить в верности и стойкости своего фундамента. Я, конечно, не могу сказать, будет ли лучше, если все будет по-иному, но вот что я могу утверждать. Все должно быть по-иному, если все должно стать лучше. Георг Лихтенберг. То есть интрига — это вынужденный адаптационный механизм изменения мира. В обстановке, когда он сам меняться или не хочет, или не собирается, и приходится применять средства субъективного давления. Заурядный человек всегда приспосабливается к господствующему мнению и господствующей моде. Он считает современное состояние вещей единственно возможным и относится ко всему пассивно. Георг Лихтенберг. Интрига в этой приспособительности помогает нам быть максимально адекватными. Неугомонные диссиденты и напрягающие всех реформаторы тоже заняты приспособительством. Сами по себе мы совершенно не нужны. Просто каждый из нас делает в жизни свой выбор и реализует свои пристрастия, и потому ориентируется на свою референтную группу. И поскольку разница, глядя на то, что делает другой, в отличие от нас, очевидно, то мы и принимаем чужое за чужое, и не приемлем, что как раз и неверно. Если полагать цель жизни в успехе, то гораздо естественнее быть подлецом, чем порядочным человеком. Жан-Жак Руссо. Но тут еще вопрос и вопрос, кого, когда и кем считать. Но мысль автора понятна. Он недоволен, что другому живется лучше, чем ему. Вот это-то и есть движущий мотив интриги, ее основная пружина. Недовольство своим состоянием побуждает нас начать перерешевывать статус-кво. Если делать это открыто, то рот нам заткнут сразу. Значит, надо идти в обход. Все делать косвенно, как бы невзначай, и непричастно. Там нажать, тут педальнуть, где-то чуть искривить, короче, начать манипуляционную игру, хитрым усилием своего ума заставить других помнить о тебе, или чтобы хорошо было не только им, или чтобы плохо было не только тебе, или чтобы про долг и обязанности помнили, или чтобы все считались таким светочем, как я. Мир — это состояние, требующее себе для поддержания определенной суровости. Аллен. Интрига, как ничто другое, целена против беспечности и благодушия. Пусть никто не надеется, что получил сполна или навсегда. Пересмотр и пересудейство — ведущие принципы общественного бытия. Собственно, интриговать — это исподволь обеспечить равенство, порой иллюзорное, но всегда реальное. Иметь — это отныне для людей всегда проблема, ибо желающих иметь на земле 7 миллиардов. Всегда найдется кому выразить свой упрек жизни в виде интриги против кого-то из людей, с кем он эту жизнь олицетворяет. Чтобы счастье наше было полно, мы нуждаемся в привязанности и помощи окружающих нас людей. Последние же согласятся любить и уважать нас, помогать нам в наших планах, работать для нашего счастья лишь в той мере, в какой мы готовы работать для их благополучия. Эту необходимую связь называют нравственным долгом, нравственной обязанностью. Поль Гольбах. Это существенно. Наше благополучие находится в наших руках, но зависит от других. Признавать других мы иногда забываем, а по большей части попросту не хотим. Тут много факторов – и презрение, и неуважение, и высокомерие, и уверенность в самодостаточности. Причина тому – клановое воспитание и сословная культура, конечно же, социальный эгоизм. Исправлять такие перекосы только словами – смешно, а открытым действием себе в ущерб. Вот и выходит на сцену интрига исполнительницы справедливости. Я беру это слово в кавычки, потому что грабить награбленное или отнимать отнятое – это далеко от той морали, которую обычно для прикрытия подобных действий декларируют. Но это тоже нравственность, пусть и специфическая. Право каждого на расцветание его «я» без помех со стороны других. Или окружающие сами по себе будут взаимны, или их надо через влияние заставлять и побуждать это делать. Все страсти лживы, они стараются надеть маску, а не прячутся даже от самих себя. Нет такого порока, который не рядился бы под какой-нибудь добродетель или не прибегал бы к ее помощи. Готфрид Лейбниц. Попробуй разберись. Ведь необходимо же распознать этих актеришек и иметь в виду, иначе мы завязнем в этом обмане, как в болоте. Что же выступает индикатором вытягивания за ушко и на солнышко? Разумеется, интрига. И только она. К скрытному надо подходить скрытно. Хитрость берется хитростью. Человек от природы лжив, а истина проста и нога. Он жаждет прикрас и выдумок, поэтому истина не для него. Она нисходит с неба в готовом, так сказать, виде и во всем своем совершенстве. А человек любит только то, что создал сам, небылицы и басни. Жан Лабрюйер. Может ли кто-нибудь по природе быть счастливым в этой жизни? Нет, не может. Джон Лок. Значит, и проблему, и судьбу своего счастья нам надо взваливать на собственные свои плечи, делать нашей же заботой. Механизм тут во все века один и тот же. Сначала просьба к окружающим, чтобы они нас не обделяли, потом шишки на лбу и зализывание ран, полученных в борьбе за свои права, далее непримиримая война с другими и полный наш разгром со стороны единой мощи всех тех, кто вокруг, а уж затем умелое, ученое, настаивание на своем, как говорится, если не через дверь, так мы через окно, интриганство. Тихо, спокойно, незаметно, учтиво и с приятностью, да так, чтобы и комар носа не подточил в каком бы то ни было возможном падении подозрения на нас. Добиваться своего. Алчность — естественная вещь. Пройди, если угодно, через весь город, площади, улицы, храмы. Если кто-нибудь заявит, что ему достаточно того, что у него есть, и что его природа удовлетворяется малым, считай, что ты обнаружил Феникса. Пожо Браччолини. Как бы ни был проницателен человек, ему не постигнуть всего зла, которое он творит. Франсуа Ларош-Фуко. В мыслительстве постоянно культивировалась идея, что общество противородно человеку. Если бы в человеке существовало чувство общественности, люди любили бы первого встречного. Мы же ищем себе товарищей не в силу какого-нибудь природного инстинкта, а в силу почтения, оказываемого нам и ожидаемой нами пользы от людей. Томас Гоббс. Когда философу Гоббсу негодующе возражали, указывая, что если бы люди были такими, какими он их описывал, а итог всех его представлений может быть сведен к формуле «человек человеку волк», они наверняка избегали бы друг друга, то он невозмутимо, с чувством уверенности и правоты, отвечал. Так они и делают. Запирают свои двери, ложась спать, вооружаются шпагой, отправляясь в дорогу, хитроумно припрятывают деньги и драгоценности, когда уходят из дому. Джентльмен — это человек, который любой анекдот слышит впервые. То есть людей надо принимать такими, какие они есть, и ничего себе о них не придумывать эдакого. Что бы мы ни делали для других людей, это будет другое. Значит, наше кому-то обязательно не подойдет, не понравится, не вызовет ни приятия, ни согласия. Выходит, любое действие непременно вызовет чей-то протест, попытку или устранить, или подмять под себя. Никто не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от того, как мы смотрим на вещи. Уильям Шекспир. Вот из-за такой позиции все наши проблемы и возникают. Вместо того, чтобы оценивать поступок по конечному результату и по тем средствам и цене, которыми он был достигнут, мы втолковываем жертве, что во всем следует винить ее же ко всему отношение. Плохое не тем плохо, что мне не нравится, а оно мне как раз и не нравится, потому что плохо. Быть плохим — это срывать живое, которое тебе ничем не мешает. Быть хорошим — значит так прокладывать свой путь жизни, чтобы он по минимуму рассекал и пересекал пути всех остальных людей. Хороший — это тот, кого даже захотев назвать плохим, мы бы не смогли это сделать. Плохой же — тот, для оправдания которого не найти аргумента. Плохой не тот, кто делает зло, а тот, кто ради своей жизни может пожертвовать чужой, для кого алфавит победы начинается со слова «уничтожить». Параграф 3. Принципиальные моменты интригологии. За века, прошедшие, как люди живут на Земле, накапливалось то, что приводит к общему напряжению межчеловеческого поля. Уровень совместности уже готов окончательно исчерпать последние остатки безопасности. Каждый человек вносит в эту жизнь недостатки, присущие, во-первых, всем людям, во-вторых, ему самому. Никола Шамфор. Вообще же, судя по тому, что мы сегодня уже научно ведем разговор об интриге, дело всех поколений с точки зрения влияний и манипуляций стало прямо-таки видно невооруженным глазом. Это как дорога, по которой ездили сначала повозки со щебнем, а потом грузовики, а потом машины с двумя или тремя прицепами, автопоезда. И с каждой понемногу сквозь щели и из-за тряски сыпались камни на дорогу. Оно, ясное дело, мелочевка, так что заметного воздействия на поезд вроде бы не было. Но ведь все это продолжалось не один день, а если по правде, то ежедневно. И вот сегодня дорога уже сплошь в каменных завалах. Машины буксуют, рвут резину, еле едут. Еще немного и будет затор, путь перекроется. Вот речь как раз об этом. Интрига ситуации на дороге цивилизации стала для человечества столь же ухабистой и затрудненной для беспроблемной жизни каждого из нас, что мы вынуждены говорить, и говорить громко. Жить, по-видимому, скоро будет не просто трудно, а однозначно невмоготу. Жить, не причиняя зла, практически невозможно. Тем, что ты есть, ты уже этим кому-то мешаешь. При появлении каждого нового человека и физическое, и психоэмоциональное, и интеллектуальное, и креативное пространство для всех остальных сужается. Ад — это другие, Сартр. Когда рядом со мной кто-то, я становлюсь кем-то. Увеличение числа деревьев в лесу создает много приятных удивительностей. Грибы, ягоды, зверье, цветы, лекарственные травы и прочее. Но лес становится постепенно непролазным. Да и близкость деревьев одного к другому уродует их и проблемит выживание. То, что человек может вытворить, и непонятно, и необъяснимо, и повода не надо, и причины ни к чему, если нам втемяшится и захочется что-то. Как вал влечет к скалистым берегам, так смертного влечет к дурным делам. Аль-Мари. Закон колющего соприкасания. Общение людей — контактное их взаимодействие, как и все встречные, направленные друг на друга процессы, не может обходиться без проникательных последствий. Аксиома Гончарова, русского писателя. Короткое ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому даром. Много надо и с той, и с другой стороны жизни логики и сердечной доброты, чтоб, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками. Аксиома Артура Шопенгауэра, немецкого философа. Люди в общении напоминают стадо дикообразов, животных с длинными колючками, которые в холодную зимнюю ночь пытаются согреться тем, что прижимаются ради сохранения своего тепла друг к другу. Это приносит им только уколы. Возможно, в интриге есть и еще одна сторона — психо-интимная субстратная подкладка. Среди ненавистных качеств врага не последнее место занимают его достоинства. Жан Ростан. Наше прохождение через людей, жизнь, бывание, взаимодействие — вполне сравнимо с поведением проводника с током в магнитном поле, когда проявляется выталкивающий эффект, и чем больше в нас нашего, то есть этой токовости, чем сильнее «я» пронизывает индивидность, чтобы высветилась индивидуальность, тем круче узнавание нами того, что нас ждет. Попроси глухого слышать, немого говорить, слепого видеть, косолапого бегать быстро. Ничего не получится, ведь нельзя требовать того, чего природа не предоставила. Точно так же и различные злодеяния и бесчестные поступки враждебны добродетели не потому, что пороки благи, а от того, что извращена природа тех, кто их совершает. Лоренцо Валла. Тут есть тонкость. Вот взять зеркало, оно не виновато в том, что показывает, что отразится, то и будет, но оно не индифферентно в отношении того, что оно показывает. Чистота полировки, возраст стекла, запыленность поверхности и тому подобное. Да, мы злы, жестоки, эгоистичны, пакостливы, не отнять, это есть. Как, собственно, и у всего живого. Но и злы, и жестоки мы все же иначе, не по-звериному, а по-человечьи. Мы смесь того, что мы есть, с тем, что мы есть, потому что рядом с нами есть тот, для кого мы есть не такие, как мы есть. Мы не виновны в своих поступках, потому что подлинная вина — это дать повод к нашим поступкам. Если нас ослепил свет люстры, то здесь не столько виновата лампочка, сколько выключатель, а точнее наша рука, его включившая. Осуществление интриги невозможно без того, против кого она направлена, ибо жестокость, зло, зависть и прочее имеют своим отражательным антиподом, а вернее соседствующей парой, самомнение, неосторожность, задевание и еще, что вызвало, навлекло, призвало к жизни, проявлению и осуществлению интрига выстрела. Жертва интриги причинно соединена с источником интриги. Интрига, строго говоря, совсем строго, очень строго говоря, есть лишь тогда, когда мы подставились. Возможность интриги – социализация, но реальность интриги – равнодушие людей к безопасности и их жизни. Просто никто никогда не предполагал, что беда нас подстерегает и с этой стороны. Бандитизм, вирусы, война, наследственность и бытовые обстоятельства, стрессы, психические перегрузки, травматизм, катастрофы и катаклизмы теперь должны пополниться с точки зрения списка причин смертельных или, по крайней мере, очень опасных болезней еще и интригой. Иногда ситуации и люди завязываются в такие конфигурации, что отдельный какой-то участник этого соучастия может сделать то, что он может, лишь проявившись, как может быть, он никогда бы и не хотел. Пакостливо, мерзко, зло. Когда идет из печи дым летучий, он говорит: «Я в небе стану тучей». А если дым останется в дому, то задыхаться все начнут в дыму. Джами. Формула «Интрига безопасности в жизни». Ищи, кому бы ты помешал и кто бы тебе позавидовал. Формула готовности к интриге. Когда желания опережают возможности, а невозможность возможности компенсируется хитростью и пакостью. В общении человек подобен актеру, являет собой и не то, что он есть, и то, кем бы хотел быть. Он играет вроде как собой, но под действием чужой руководящей воли. В общении человек подобен алмазу, вроде радуешься его блеску, но как... Дорого, накладно, он уходится. В общении человек подобен капле, которая сверкает и искрится благодаря солнцу, но которую оно же и испепеляет. В общении человек подобен костру. Тепло, свет, пляшущие язычки веселого пламени, ну и чад, копоть и едкий дым, если его взять и вдруг загасить. Человек в общении подобен реке, манит в свои воды искупаться и нырнуть, а таит темную глубину холодных засасывающих круговоротов, водоворотов и опасность камней, о которые можно разбить голову или покалечиться. В общении человек подобен ветру, то ли он обдувает нас, чтобы унежить, то ли уже изготовился простудить. Что производят люди, живучи вместе? Азот, то есть истребляют друг друга. Чадаев. Быть значит мешать, и всякая точка контакта сигналит о конфликте. Мы друг другу не пара, а лишь повод для пара, для выпускания пара, для конфликта. Все существующее не быть воспрепятственным. Предметы обременяют любой свет обязательной тенью, токи и струи искривляются всякой встречностью на их пути, и времени связь разрывают встревающие события. Любой интриган тот же паук, он всегда дождется жертву в своей сети. О, если бы мы могли понять, что это не паук ловит муху, а муха ловится на расставленную на нее паутину. Значит, Предрасположенность к интриге заложена в совместную жизнь людей. Факт взаимонепонимания нами рассматривается не как собственная оплошность, ошибка или необученность, а исключительно как чья-то целенаправленная обида, то есть воплотившаяся злобность. И эта чужая враждебность закручивает в нас пружину жажды сатисфакции. 1990 год. В американском городе Канзас-Сити в штате Миссури открылась на радость жителям большая прачечная. В рекламных целях ее владелец дал в газетах объявление, что бесплатно обслужит первого клиента мужчину. В день открытия у входа уже дежурил первый клиент. Им оказался директор школы-интерната с бельем своих 1228 учеников. Незнание того, что могут тебе сделать, причинить другие, и есть самое лучшее определение беды. Так как же, скажите, пожалуйста, можно не ведать, что такое интригология, и не выучиться ей? Парадокс воли. Добиться своего можно, только добив чужое. Каждый из нас может что-то лишь до тех пор, пока запрещает то же самое всем остальным. Формула интригологии. Каждому из нас присуще величие. Это то, чем мы хотели бы одарить других, но прежде бы желали, чтобы оно было замечено, оценено и вознаграждено. Это ведущий круг смысла нашей натуры, и все поиски беспокойств души, приводящих к интриге, надо начинать здесь. Все может быть задействовано так, что перешагнет черту. Хоть пыль низка, но тронутая бурей, взвивается до неба, затмевая солнце. Джами. Идея и цепочка интриги. Даже самые зловонные вещества зажигают чистое пламя. Но и самое чистое пламя способно лишь испепеляюще уничтожать и черняще коптить. Интрига похожа на финик. Снаружи сладкая-присладкая мякоть, а внутри крепкая косточка. Не суди о вороне по перьям. Поговорка. О, если б мы, люди, впитали бы в себя с детства как аксиому, как нечто очень-очень главное для жизни, не доверять обманчивой внешности. Но, и вот в этом «но» вся суть, если поставить мешок сахару рядом с ведром воды, то через некоторое небольшое время вся вода поглотится. И сколько ни говори сахару, что «не впитывай», что «тебе этого нельзя, ты ведь потом весь слипнешься и закаменеешь», он разве сможет не делать то, что может? Правда, стоило бы лелеять хоть каплю до здравости. Ведь человек не сахар. Возьмем за правило. Лучше опасаться зазря, заранее, с перестраховкой, с перехлестом, чем влипнуть беспросветно. Осторожная предусмотрительность должна стать не пожеланием, а образом жизни, но как причесываться по утрам, умываться по утрам, чистить зубы и стричь ногти. Мы живем в мире, где порой даже не ведаешь, как говорится, ни сном, ни духом, кому и чем ты не угодил. К примеру, Сюань, древний китайский правитель государства Чу, правил в 369-340 годах до нашей эры. Пригласил к себе в 354 году до нашей эры правителей других китайских государств. Гости из Лу и Чжао принесли ему вино. Чжаосское вино было хорошим, а луское — плохим, однако виночерпий Сюаня, не получив взятки от посланцев из Чжао, выдал их вино за луское и наоборот. То ли мстил, то ли хотел показать, кто в доме хозяин, то ли просто хотел поживиться, то ли так в свою пользу представлял себе настоящий способ жизни. Правитель Чу, рассерженный непочтительностью гостей из Чжао, преподнесших ему плохое вино, пошел на эту страну походом и осадил ее столицу, город Ханьдань. Все человеческие дела на тончайшей подвешенной нити. Случай, и рушится вдруг несокрушимый оплот. Овидий. Вот интрига, чувствуя это, а то и понимая, как раз и организовывает такой случай, в качестве которого выступают происки, раскладки, пакости и хитрости, подгребание ситуации под себя, выбивание опор из-под другого, откровенное вредительство и злоба, желание нанести урон и насладиться чьей-то внезапной, именно тобой организованной бедой. Интрига интровертна, то есть направлена своим значением в нас, ибо решает внутренние проблемы человека, реализует его возможности, желания, опасения в формах внешнего поведения, но в то же время в ней присутствует и защитительная компонента. Она делает все, чтобы вокруг нас не было иго, ничего, никогда, никакого. Увы, но все коллизии людей из-за непонимания ими друг друга. Другой и тайна, и туман. Другой и свой, и мой обман. К примеру, история, связанная с актером, журналистом, бардом Юрием Висбором. 1934-1984 годы жизни. Они с Марком Захаровым написали пьесу «Автоград-21». Пьесу цензурировало много людей и комиссий. Авторы переделывали десятки раз свое детище, и диалоги, и ходы, и реплики. Наконец, начались через 2 года репетиции. И тут, когда и репетиции с трудом ушли к концу, в зале появился замминистра культуры СССР и тоже начал вносить замечания и требовать исправлений, переделок, перекроек. И тогда Юрий Висбор, не выдержав, подошел к нему, взял за шиворот, за галстук возле горла и в попытке поднять человека спросил его: «Вы кто?» «Я?» «Заместитель министра культуры СССР». Висбор: «А я умею писать. Я же не вхожу к вам в министерство и не учу вас, что и как делать. Почему же вы приходите сюда и учите меня и нас?» Надо отдать должное тому человеку. Он потом попытался все сгладить. Все, и ложь в том числе, в чем мы проявляемся, корысть, зависть, пакость и так далее, нам нужно для жизни, хотя и не нужно, если мы, конечно, выберем себе другую жизнь. Ложь во спасение. Из записок доктора педагогических наук Старикова. Сегодня после занятий с мастерами на заводе в памяти почему-то всплыла школьная учительница Надежда Никифоровна. Нас, шестиклассников, она замучила своей правдивостью. Уроки обычно начинались с вопроса: «Кто сегодня не выучил заданное?» Признававшимся, делала пометки в журнале. Но если в ходе опроса выясняла, что кто-то не подготовился, но не сказал об этом, в его дневнике обязательно вырастал жирный красный кол. «Это за обман», — поясняла при этом учительница, расписываясь. «Можешь так и объяснить родителям». Помнится, как-то в конце четверти Надежда Никифоровна предупредила, что завтра будет спрашивать только тех, кто может попасть в число неуспевающих. «Дадим нашим уважаемым двоечникам последний шанс», — пошутила она. Но на следующий день вместе с ней на урок к нам пожаловала какая-то важная комиссия. Несколько незнакомых женщин и семенящий за ними директор школы вошли в класс вместе со звонком, разместились на задних партах. Зашелестели тетрадками для записей. «Кто сегодня дежурный? Кто отсутствует?» Начала урок с традиционных вопросов Надежда Никифоровна. В голосе ее проступила незнакомая нам напряженность. Стало понятно, что и для нее этот визит начальственной делегации оказался неожиданным. Умудренные шестилетним опытом, мы уже знали, что в подобных случаях учителя вызывают к доске только тех, кто не уронит честь школы. Класс притих, как охотник, подстерегая, что будет делать в сложившейся ситуации Надежда Никифоровна. Та пробежала глазами по фамилиям в журнале и объявила. «Как и договорились с вами вчера, к доске пойдет...» После небольшой паузы назвала фамилию самого безнадежного двоечника нашего класса. За него на этот раз болели мы все. Не торопились, как обычно, вскидывать руки, когда видели в его решениях ошибки. Давали ему возможность найти и исправить их самому. Но наши маленькие уловки не помогли. Вздохнув, математичка грустно улыбнулась. К сожалению, и последний шанс упущен. В тот урок отличники у доски так и не появились, и мы заметили, как директор посмотрел на нашу учительницу, выходя из класса в хвосте комиссии. Во время своей учебы в университете я посещал факультатив по методике обучения и даже подготовил что-то вроде реферата об обязательности полной правдивости в отношениях между педагогами и учениками, во всем, даже в мелочах. Преподававший у нас профессор внимательно выслушал меня и сказал: «То, что вы нам доложили, довольно интересно, хотя, по-моему, в сделанном сообщении преобладают эмоции, а не доводы. Чтобы стать настоящей наукой, педагогика тоже должна, как говорили римские мудрецы, погружаться в глубину вещей». Тогда я воспринял это профессорское замечание как обычное стремление занаучить простые и понятные вещи. Только позднее, когда сам стал набивать собственные учительские шишки, мне стал понятнее истинный смысл профессорской реплики. Вот взять хотя бы инцидент с одной из моих слушательниц на курсах психолого-педагогических основ управления. На первом занятии она появилась, когда вся группа уже сидела в классе. Вначале робко приоткрыла дверь, посмотрела по сторонам и, не спросив разрешения, нерешительно пошла к свободному месту в среднем ряду. По ходу лекции присмотрелся к опоздавшей внимательней. Худенькая, почти девичья фигурка в сильно замасленном комбинезоне. Такие же на многих из собравшихся здесь женщин. Только если на других они выглядят как-то изящно, удачно подчеркивают особенности фигуры, то на ней он свисает, кажется, на несколько размеров больше необходимого. Остренький носик, возле левого глаза и на щеке темные отметины. Видно, вытирало лицо рукавом комбинезона, и остались следы масла. Даже на стуле она сидела не как другие, примостилась неуверенно на самом краю. Во всем ее облике было что-то неуклюжее, смешное и жалкое. Подумалось, каково же ей мастеровать? Ведь наверняка эту беспомощность понимают и ее бригадиры, и рабочие. По опыту хорошо знал, что в таких случаях чаще всего уже не мастер руководит коллективом, а подчиненные понукают им. Мои опасения подтвердились довольно скоро. Во время второго часа занятий в класс заглянул какой-то рабочий и поманил ее пальцем. Она замотала головой. Но через несколько минут в дверях показались уже две головы. Женщина с первого ряда, очевидно знавшая опоздавшую, повернулась к ней. «Иди, Петрова, успокой своих, а то не дадут они нам заниматься». Но все три дня, пока я читал лекции этой группе мастеров, она занятия посещала без пропусков. Садилась также на самый уголок стула, на одно и то же место у самого края, чтобы при случае можно было выйти, никого не беспокоя. Слушала внимательно, с какой-то повышенной заинтересованностью, что-то старательно записывала в небольшой блокнот. А сегодня, после последнего урока, когда я подвел итоги и попрощался со всеми, она задержалась в классе. Терпеливо, не обращая внимания на откровенно насмешливые взгляды товарищей, подождала, пока все выйдут, чтобы остаться со мной наедине. Теребя свой блокнот со сделанными записями, подошла ближе. «Можно у вас проконсультироваться? Вы рассказывали про воспитание характера и воли. Я тоже стараюсь, только не всегда успеваю. Недовольны все». Петрова говорила отрывисто, словно после пробежки. «Может быть, мне работа не подходит? Нужно менять ее? Как вы считаете?» Она заглянула мне в глаза. По взгляду, по интонации, я догадался, что это необычный вопрос ученика, пытающегося дополнить свои знания информацией, не схваченной или отсутствовавшей на общих занятиях. Это был вопрос откровения. Такое спрашивают только у учителей и врачей. По глазам я понял, что передо мной был тонущий, обессиленный человек, протянувший мне руку. С надеждой схватиться за опору, чтобы отдышаться, передохнуть. «Говорят, вы сами работали мастером. Значит, знаете, получится у меня или нет?» Торопилась она высказать все. Я почувствовал, правда сейчас неуместна. Я не имею права беспощадной откровенностью задуть теплящийся огонек надежды в обращенных ко мне глазах. Стараясь передать словам как можно больше уверенности, начал что-то плести об опыте, о том, что даже талантливым руководителям в первые годы приходится нелегко, потому как посветлело ее лицо, как она вышла из класса, уверенно прихлопнув за собой дверь, уловил. Она услышала то, что и желала. Но странное дело, чем больше корил себя за допущенную ложь, тем сильнее сомневался в правоте своей школьной учительницы. Может быть, думалось мне, в педагогике существует своя система нравственных координат. И чтобы избежать ошибок, учитель, независимо от того, где он трудится, в школе или в университете, в ПТУ или на заводе, должен придерживаться одного, самого важного принципа – внимательно слушать и понимать подсказки своего сердца. В 1951 году Леон Фестингер выдвинул гипотезу, что люди наиболее усердно стремятся оценивать свои достижения путем сравнения себя конкретно с другими людьми, а не по абсолютным показателям. Идея такого вывода восходит к 1897 году, когда Норман Триплет обнаружил в контролируемом эксперименте над велосипедистами, что они едут много быстрее, когда руководствуются целью обогнать реального человека, а не опередить абстрактное время. Вот она, база интриги. Нам не результат важен, а обязательно одолеть другого. Друг друга мы не терпим, не переносим. Мы с фактами, так сказать, фактами, способны сделать все. Все, что угодно. Это значит, что мы развязываем себе руки для любой ситуации, для любого поведения ради достижения своих целей. Но даже если мы заблуждаемся в своей оценке фактов, все равно этот присущий нам механизм толкает нас на дела, может быть, со стороны и неправедные, и некрасивые, но для нас в этом месте, в это время, при этих условиях единственно верные. Приведу довольно показательный на этот счет пример из романа Толстого «Война и мир». Героиня произведения Наташа Ростова хочет освободиться от мысли об измене своей любви к князю Андрею. Она не спит всю ночь, размышляя над проблемой, а под утро решила в самой себе, совершенно в духе закона зеленого винограда, что она никогда не любила князя Андрея. Это вполне по-нашему, то есть по-человечьи. Подменять реальные причины на иллюзорное или субъективно заангажированное, в любом случае выгодное нам, видение. Не забывайте о лицемерии. Оно совершенно необходимо в этом мире, где царят нормы и обычаи, которые вряд ли вполне или всегда согласуются с вашими убеждениями. Маркиз де Сад. Вот что важно, и это надо все время помнить. Любой поступок человека – это всегда лишь часть общего замысла его поведения. И надо уметь, а также хотеть и стараться, этот общий замысел разгадать. Во всем говоримом приготовимся ужиться с этой истиной. Во-первых, мало умного, во-вторых, оно перенашпиговано манипулятивным, Уж чем-чем, а камуфляжем мы владеем отменно. Мы справедливы, когда не заинтересованы. Бенджамин Констан. Совесть у большинства людей не более как боязнь мнения других. Джеймс Тейлор. Все люди рождаются правдивыми, а умирают обманщиками. Люк Вавинарк. Общего у людей только одно. Все они разные. Роберт Зенд. Чаще всего побеждает тот, кого не воспринимали всерьез. Эразм Роттердамский. Чем несправедливее наша ненависть, тем она упорнее. Сенека. Это как угодно может удивлять, но факт остается фактом. Людям очень нравится быть обманутыми. Кардинал Рец. Нас всех можно обвести вокруг пальца. Это так же несложно, как, к примеру, обчистить плохо запертую, а то и вовсе открытую квартиру. Свойства души таковы, что она не может быть постоянно закрытой. Контакт с миром требует и двери распахивать, и окна. Иногда мы и есть, и такое, забываем их захлопнуть. Но в основном приходится иметь в виду нечто вроде миропроветривания. Мы жадно вбираем в себя свежесть бытия, нам хочется жить всем многозвучием и полноцветием природы. Мы доверяемся внешнему чувствободрящему излучению, ожидательно открываемся ему. И вот тут-то нас и подстерегает козневость, жульническое проникновение в нас с целью использовать, обобрать, хорошенечко облапошить. Уровень мастерства психогангстеров и чувства мошенников, несомненно, высок. Однако откровенность требует признать и немаловажную причину тому. В первую очередь это происходит из-за того, что уровень нашей защищенности крайне низок. Охотно верить в любую несбыточность – это такая же человеческая присущность, как иметь мягкую мочку уха и не быть равнодушным к анекдотам. По мнению биологов, антропологов и людоведов, эти два фактора являются принципиальной особенностью человеческих существ, отличающих их от всего остального живого мира. Часть вторая. Практика интриги. Глава первая. Законы интригологии. Закон алчущего тщеславия. Если не тешить наше тщеславие, то мы не взлюбим даже и того, кто нас любит. Закон безальтернативных реалий. Другие потому и другие, что всегда будут по-другому воспринимать нас, нежели мы себя. Пока люди такие, какие они есть, жизнь вокруг них никогда не будет такой, какая она есть. Когда кому-то не нравятся твои идеи, то знай, ему не нравятся не они, а ты. Закон беспокойства. Тот, кто сможет заронить в нас беспокойство, тот получает над нами власть. Закон введения в заблуждение. Выражение лица не должно выражать наших намерений. Морда, скажем, льва намного симпатичнее, когда он не скалит зубы и не рычит. Хищник тот же и зубы те же, но когда мы их не видим, нам легче согласиться на присутствие рядом с собой другого, хотя как источник опасности он всегда постоянен. Закон вечного постоянства равен закону пассивности прогресса. Человечество во все времена одно и то же. Джон Толланд. Закон виновности жертвы. Если с нами что-то случается, значит и мы, хоть как-то, хоть каким-то краем, в этом виноваты. Не будь нас, разве с нами бы что-нибудь случилось? А если это верно, то наша причастность к коснувшимся нас обстоятельствам несомненна. Закон виртуальной индивидуальности. Человек — это особь, которую как бы дергает за нитку всякое внешнее событие. Человек — жертва своих переменчивых страхов и желаний. Таким образом, он постоянно меняется и никогда не бывает долгое время одним и тем же. Человек представляет собой такой запутанный клубок импульсов и реакций, что следует признать его индивидуальность несуществующей. Гурджиев. Закон взаимонепонимания. Люди друг друга не понимают. Но это не от того, что они плохие или дураки. Нет, просто они все разные. И во время контакта друг с другом мы непроизвольно об этом забываем, а когда вспоминаем, отношения уже изрядно подпорчены. Закон власти. Есть два рычага, чтобы двигать людьми – страх и корысть. Верьте мне, основываться на любви – глупейшее самообольщение. Наполеон I. Бонапарт берет только две позиции для обеспечения верха над нами, но он мог бы взять весь наш классификатор интриг. Тогда то, что он заявляет, было бы еще более исполнимо. Причем любовь, несмотря на весь его скепсис по отношению к ней, тоже очень эффективное средство достижения успеха. И вот тому пример. Басня Эзопа о солнце и ветре. Солнце и ветер поспорили, кто сильнее, и ветер сказал: «Я докажу, что сильнее. Видишь, там странник в плаще. Бьюсь об заклад, что смогу заставить его снять накидку скорее, чем ты». Солнце спряталось за тучу, а ветер начал дуть все сильнее и сильнее, пока не превратился почти в ураган. Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался человек в свой плащ. Наконец ветер стих и прекратился. Тогда солнце выглянуло из-за тучи и ласково улыбнулось путнику. Человеку стало жарко, и он сам снял плащ. Так солнце доказало, что тепло и дружелюбие всегда сильнее ярости и грубости. Закон влияния. Учитывая, что человек, живущий в обществе, пронизан социальными началами, дружбой, ответственностью, заботой о своем реноме, неравнодушен к тому, что о нем подумают или скажут, боязнью одиночества, страхом оказаться в коммуникативной изоляции, на него можно влиять, апеллируя ко всем тут названным составляющим, играя на них, как на пианино, любую мелодию превращения индивида в орудие чужой воли. Закон внешней подсказки. Казалось бы, что мешает нам самим доходить до сути ситуации? Но получается так, и это имеет характер закономерности, что вразумить нас можно лишь со стороны. Эфиопский язык сформулировал на сей счет даже правила. Слово, которое тебе поможет, ты сам себе не скажешь. Закон возникновения интриги. Плохо или хорошо кому-то, в любом случае он сделает так, чтобы из-за этого стало только плохо кому-то другому. Осуществлено это будет скрыто, расчетливо, изворотливо, так, чтобы никто и не догадался, а он не подставился. Мы не можем переносить свои состояния без того, чтобы не отнять покой у других».